Готель, старовинне місто, 9-й день 8-го месяца, средница, день. Впрочем, скрытно достичь готеля старовинне місто и незамеченным забраться на свой балкон не составило никакого труда. Насколько Бак мог судить, слежки за домом Фачикяна не было. Да и интереса к своему номеру Бак тоже не заметил. А уж в таких делах он понимал крепко и накануне в разных неожиданных местах оставил мелкие ловушки вроде приклеенных волосков и микроскопических перышек из обнаружившейся в шкафу перины. Все ловушки остались нетронутыми. Багу и в голову прийти не могло, что отсутствием засады он обязан исключительно Богдану. Да еще с метки и человеколюбию славного старика-служителя готеля. Сами того не ведая, оба единочаятеля, Баг и Богдан, уже начали работать в этом деле вместе, ничего еще не зная о том, что каждый успел и что узнал, но волею судеб уже помогая друг другу. «Воистину, не о них, — сказал учитель в эпизоде 40 главы 15 Луньюя, — коль пути различны, вместе планов не замышляют. По делу незалежных дервишей Бак и Богдан ничего еще не замыслили вместе, но месяц назад пути их совпали, похоже, раз и навсегда. Удивительное паучье гнездо, — думал Бак, складывая нехитрые пожитки в сумку. И кто же у нас главный паук? Зазуля? Абдулла? Мифический горний старец? Напряженно размышляя, Бак закурил. Итак, что у нас есть? Зазуля, дервиши Жанна и Богдан, причем Жанна куда-то пропала. Горний старец, человек или бог, жители города, усиленно копающие землю в поисках клада Дракуселя. Как все это связано вместе? Бак взялся за Керулен. Перламутровая инкрустация на крышке блеснула в лучах солнца. Много неизвестных. Одно понятно, ключик, скорее всего, в логове дервишей. Бак включил компьютер, присоединил к нему телефонную трубку, вышел в сеть и принялся скачивать информацию, которую расторопный Фачикян уже успел сбросить по указанному адресу. Внезапно Керулен издал свист, возвещающий наличие новой почты. Письмо было только одно. «Драк есть жучи. Сим настоятельно рекомендую вам обратить самое пристальное внимание на исчезновение в Асланецком уезде французского профессора Кавалеви. Интересы страны и межгосударственные требуют, чтобы он был найден как можно скорее и в, возможно, более полном здравии. Мэй Ли». Бак замер с сигаретой в руке. «Амитофо, Мэй Ли, принцесса Джу!» Перед его мысленным взором снова живо встала она, такая легкая, прекрасная, утонченная, такая невообразимо далекая в небесных высях дворцовых чертогов Ханбалыка. Милая девочка императорского рода. Бак жадно затянулся, пытаясь совладать с бурей, мгновенно забушевавшей в груди. «Кто я для нее?» Горько вопросил он себя в который уж раз. Всего лишь мелкий винтик громадного государственного аппарата. Толковый, надо признать, винтик. Славно и без запинок крутящийся, но не более. Безликий служащий из армии управленцев, каждый день заботящихся о благе страны. Для меня те три дня словно три благоуханных лотоса посреди болота, а для нее лишь слегка будоражащий воображение эпизод среди неги и покоя запретного города, откуда она вырвалась на миг в поисках острых ощущений. Перчинка короткого приключения на безвкусном и жирном трепанге жизни. О чем я вообще думаю? Невыносимая печаль наполнила сердце Бага, услужливая память воскрешала одну картинку за другой. Какое сухое официальное письмо. Баг зверски умертвил сигарету в пепельнице и тут же схватился за другую. Руки сами потянулись к Керулену и набрали адрес чата Майли. Введя свой ник и пароль, Баг замер с занесенным над клавишей пальцем и некоторое время тупо смотрел на экран. Картинка у входа, красивая девушка с высокой прической, лучась бриллиантовой улыбкой, подмигивала ему с экрана. Такая искусственная, неживая, нарисованная, совсем не похожая на принцессу. «Эйтс!» — выдохнул Бак и опустил палец на клавишу. Мэйли в чате не было. В чате вообще было пустынно. Бак унял нервную дрожь облегчения. Он по-прежнему не представлял себе, что сказал бы, будь принцесса в чате, но ее там не было. Не было, не было. «Что это я?» — вновь укорил себя Бак и почти прокусил сигаретный фильтр. Он оторвался от Кирулена и сделал по комнате пару кругов, освежая в памяти комментарии Джуси на третью главу Луньюя. Не помогло. Тогда Бак прочитал наизусть всю 22-ю главу, но даже она не принесла успокоения. Бак то и дело ловил себя на том, что в честном и преданном, но недалеком муда видит себя. Может, умный да искушенный человек нашел бы способ задержать принцессу или хотя бы заинтересовать ее своей особой. А Стася? Бак ей уже почти сутки не писал. В полном отчаянии Бак мысленно обратился к алтарной сутре. И только тогда почувствовал, как спокойствие и умиротворение, потребное для вдумчивой разыскной работы, наконец начали снисходить на него.